Глава 12. Открыв дверь своего кабинета, Валерия увидела Катю. Девушка с непосредственностью ребенка сидела в кресле, забросив стройные ноги на один подлокотник и откинувшись на другой. Она покачивала головой в такт музыке, доносящейся из ее плеера в наушнике, и что-то рисовала в блокноте. Заметив Валерию, девушка немедленно отложила свое занятие, сняла наушники и встала. «Ой, Валерия Александровна, а я и не заметила, как вы вошли», — улыбнулась Катя. На ее открытую, радушную улыбку не ответить тем же было просто невозможно. «Здравствуйте, Катя!» «Ой, здравствуйте, Валерия Александровна!» — рассмеялась Катя, вспомнив, что забыла поздороваться. «А мы тут без спроса расположились, но нас впустила какая-то женщина». «Не беспокойтесь, это Антонина Сергеевна выполнила мою просьбу. Теперь, когда вы будете приходить на занятия, а меня на месте не будет, берите ключ от кабинета у нее. И еще, зовите меня по имени. У нас ведь нет необходимости в субординации. Хорошо, Катя?» — добродушно сказала Валерия. «Хорошо, Валерия». «А я думала, занятия уже закончились», — продолжала Валерия. «Постановка композиции затянулась, поэтому пришлось немного задержаться. Знаете, такие классные вариации получились. Пасодобль теперь просто супер!» «Да? Я очень рада. Пойду посмотрю». «Ой, вообще-то Макс не любит, когда смотрят родители. Он говорит, что ребята отвлекаются и стесняются, а это мешает им полностью раскрыться. Несколько виновата», — сказала Катя. «Я только одним глазком взгляну. Они меня даже не заметят», — умоляюще произнесла Валерия и после немого одобрения Кати направилась к залу для занятий. Она немного приоткрыла дверь и через узкую щель увидела отражение зала в большом зеркале. Алена стояла в паре со своим партнером Димой. Дети внимательно слушали своего учителя, одновременно стараясь делать движения в соответствии с его указаниями. Отражение Макса Валерия не видела, но слышала его мягкий и низкий голос. Зазвучала ритмичная и торжественная музыка. Дети танцевали пасодобль. Но очень быстро музыка прекратилась, и Валерия снова услышала голос Макса. «Дмитрий, ты должен танцевать, а не водить вокруг своей партнерши хороводы. Ведь пасодобль — это танец корриды». «Танец игры со смертью — это занятие опасное, только для настоящих мужчин. Ты — тореадор. Ты должен изобразить борьбу с быком, да так, чтобы поверили. Движения должны быть сдержанные, рассчитанные, и весь твой вид — воинственный, непобедимый. Понимаешь?» — страстно объяснял Макс. «Понимаю», — ответил мальчик. «Алена, у тебя в целом неплохо. Только добавь немного легкости, невесомости. Ты ведь материя, плащ. Влейся, войди в образ. Ты должна то обтекать тореадора, то неожиданно взмывать. Я принесу на следующее занятие видеокассету с корридой. Вам нужно внимательно посмотреть и уловить весь темперамент этого захватывающего зрелища», — продолжал Макс. Валерии нравился его голос и манера изъясняться. Она слушала и чувствовала, как ее охватывает легкое возбуждение. Волна приятного тепла прошла по всему телу и сосредоточилась в сердце, заставив его на мгновение замолчать. Эти ощущения были так неожиданны, что Валерия отвлеклась от происходящего в зале и очнулась, услышав шаги приближающегося Макса. Он направлялся к двери. Валерия отпрянула и прижалась спиной к стене, затаив дыхание. Она представила себе всю нелепость своего положения. Только бы он не выглянул, или тем хуже, не вышел из зала. Макс подошел к двери и плотно ее закрыл. Валерия решила не испытывать больше судьбу и поспешила в свой кабинет. «Новое конкурсное платье?» — поинтересовалась Валерия у Кати, случайно взглянув в ее блокнот, который лежал открытым на столе. «Да нет, это свадебное платье», — игриво и несколько смущенно ответила девушка. «Да?» — удивленно протянула Валерия. «Есть повод?» «Да, есть. Мы с Максом собираемся пожениться в августе». «Приятная новость. Я вас поздравляю. «Я могу взглянуть поближе?» — спросила Валерия. «Да, конечно. Мне интересно ваше мнение», — сказала Катя и подала блокнот. Валерия села рядом с девушкой и сделала вид, что внимательно рассматривает рисунок. Мысли поскакали одна за другой, не давая покоя. «Вот это да! Как неожиданно!» «Хотя что в этом неожиданного? Молодые люди решили пожениться, создать семью. Им хорошо вместе, они счастливы. Ты и твои эмоции здесь при чем?» «Успокойся. Прекрати немедленно. Не хватало еще, чтобы эта девочка заметила твое состояние», — отчитывала себя Валерия. Она тупо уперлась взглядом в лист бумаги, а мозг продолжал бунтовать. «Что случилось? Что тебя так взволновало?» «Нет, этого не может быть. Ты ведь всегда относилась к нему как к мальчику. Ты никогда не смотрела на него как на мужчину. Тебе он был интересен просто как человек, талантливый, незаурядный. При этом еще красивый, сексуальный и очень привлекательный. Совсем не такой, как те, что тебя окружают. Мужчина, близкий к твоему идеалу, а может быть, твой идеал? Мужчина, с которым, как тебе кажется, ты была бы счастлива». «Что за бред?» «Замолчи», — заклинала она себя. Валерия поняла, что именно сейчас она стоит перед откровением, граничащим с безумием, нелепостью, несуразностью. «Я влюблена в Макса? Я его люблю с самой первой встречи. Он нужен мне, и я хочу его». «Что за бесстыдство?» «Это желание, это страсть, они бесстыдны?» «Да нет, я просто заболела им. Возможно, в этом мое спасение, потому что вылечиться от болезни можно, а от любви никогда. Господи, помоги мне. Мне не нужны эти чувства и переживания. Он не мой и не для меня. Макс никогда не был предназначен мне. Он слишком молод для меня. 12 лет разницы — это много, даже для несбыточной мечты». Она сделала глубокий вдох. «Вам не нравится?» — спросила Катя. «Нет-нет, очень красивая», — поторопилась ответить Валерия. «А какого цвета оно будет?» «Ну, я хочу, чтобы платье было белоснежное, все из кружева. Я его уже присмотрела в одном магазине. Там продают такие шикарные ткани. А это кружево с очень редким рисунком». «А юбка будет с кринолином?» — поинтересовалась Валерия, чувствуя спасительность темы. «Конечно. Мне хочется, чтобы платье было шикарное, в старинном стиле, с чувством», — сказала Катя. «Да», — подтвердила Лера и, немного помолчав, осторожно спросила, «а я могу дать тебе совет?» «Угу», — кивнула Катя. «Знаешь, я бы сделала юбку без кринолина, так будет элегантнее». «Мне так хочется пышную юбку», — непосредственно поморщившись, ответила Катя. Почему-то это вызвало у Валерии легкое раздражение, которое она тут же подавила в себе и сказала: «Тогда можно сделать так». Она взяла карандаш и набросала эскиз еще одного платья. Катя внимательно посмотрела на рисунок и серьезно сказала: «Это тоже ничего, я подумаю». Их беседу прервал детский голос: «Ой, мам, ты пришла?» «Здорово, домой вместе поедем. А папа еще нет?» — радостно защебетала дочь. «Еще нет», — ответила Валерия, обнимая девочку. Ощутив, как Алена приникла к ней, с нежностью спросила: «Устала, зайка?» «Чуть-чуть», — ответила дочь и сразу же отвлеклась на вбежавшего в кабинет Диму. «Здрасте, тетя Лера». «Здравствуй, Дима, как у тебя дела?» — поприветствовала мальчика Валерия. «Нормально». «Пошли в спортивный зал, там так здорово», — позвала Аленка. «Не могу, за мной приехали», — ответил Дима и ушел. Алена разочарованно посмотрела на мать. «Но ничего, в другой раз», — подбодрила дочь Валерия. Девочка вздохнула и тут же отвлеклась, чтобы поболтать с Катей. На пороге кабинета появился Макс. Валерия с волнением ждала этого, но, похоже, была не готова. Сердце вновь стало отбивать чечетку, не желая подчиняться приказу успокоиться. А Макс, как всегда, был безупречен. с осанкой английского лорда и холодным взглядом. Он поздоровался и бросил спокойный, если не сказать равнодушный взгляд на Валерию, повернулся к ней спиной и заговорил с Катей. «А чего ты ждала?» — подумала она, чувствуя себя уязвленной школьницей и не зная, как себя вести, чтобы выглядеть достойно. Она стояла и глупо, как ей казалось, улыбалась, слушая разговор молодых людей. «Как тебе это платье?» — спросила Катя с горящими глазами. «Оно будет все из гипюра». Макс внимательно посмотрел на эскиз. «Это чересчур. Юбку нужно сделать прямой, а лучше вот этот вариант». Макс указал пальцем на рисунок платья, который сделала Валерия. «Валерия то же самое сказала. А это, кстати, ее эскиз». Катя посмотрела на Валерию. Она в ответ улыбнулась. «Валерия?» — удивился Макс. «А мне казалось, Валерия Александровна». «Ну, проще, если вы будете называть меня только по имени», — вмешалась Валерия. «Кому?» — грубовато спросил Макс. Несколько секунд все молчали. Женщины обескураженно смотрели на Макса, который укладывал свои вещи в сумку. Валерии показалось, что в голосе Макса появился оттенок пренебрежения, адресованный именно ей. Почему? От этого она ощутила легкую тошноту. «Да всем нам», — ответила Валерия, обуздав свои чувства. «Да, наверное, так будет проще. Вы правы», — смягчился Макс и устало изобразил подобие улыбки. «Может, чай или кофе?» «Есть очень вкусный торт», — сказала Валерия, желая окончательно разрядить обстановку. Я с удовольствием обрадовалась Катя и с надеждой посмотрела на Макса. «Спасибо, Валерия, но мы очень торопимся. У Кати сегодня примерка конкурсного платья», — ответил молодой человек. Когда он обратился к Валерии, то сделал какой-то непонятный акцент на ее имени, что не укрылось от женщины. «Да?» «Ах, да, совсем забыла», — спохватилась Катя. Она неловко улыбнулась и стала собирать свои вещи. «Ну что ж, очень жаль. Следующее занятие в понедельник в 7:00, — доброжелательно поинтересовалась Валерия, да?» Ее внешний вид оставался абсолютно безмятежным, хотя в душе она испытывала небывалый дискомфорт, ощущая себя лишней и неуместной. «Да, в понедельник в 7:00, — сдержанно произнес Макс. «Ну и зачем ты наврал?» — без обиняков спросила Катя по дороге домой. Она, как обычно, вела машину. «Про примерку?» — немного помолчав, спросил Макс. Он с безразличием смотрел в боковое окно автомобиля. «Да просто устал. Пришлось бы сидеть, пить чай, поддерживать беседу. А я сейчас не то что говорить, думать не в состоянии. Ты же знаешь, я сегодня переделал кучу дел. Но в следующий раз, чтобы так не устать, бери машину. А то эти хлопоты с ремонтом совсем тебя доконают. Хорошо?» Катя чмокнула Макса в щеку и нежно посмотрела ему в глаза. «Угу. Угу». Макс выразительно кивнул в знак согласия. «Смотри на дорогу».